К 2108 году, по летоисчислению древних, сотрясавший цивилизацию энергетический кризис достиг своего пика. Месторождения нефти и газа, являвшиеся кровью и воздухом экономики той эпохи, были опустошены повсеместно. Единственный глубоководный шельф, где еще оставалась нефть, находился на дне водного бассейна, именуемого древними Тихим океаном. Согласно многостороннему межправительственному договору, месторождение разрабатывалось совместно несколькими наиболее влиятельными государствами на политической арене той эпохи. Однако шельф служил причиной постоянных политических споров. Из найденных и изученных файлов древних следует, что летом 2111 года на месте разработки вспыхнул вооруженный конфликт. Не сохранилось данных о том, что послужило причиной, но точно известно, что 29 августа 2111 года цивилизация древних уничтожила сама себя в огне всепланетной ядерной войны. День Великой Катастрофы положил начало отсчета современной системе летоисчисления. Из общеобязательного образовательного курса по древней истории. Вторая стадия обучения. Первый учебный сектор. На ухабистой лесной дороге джип снова тряхнуло. Шрецкий недовольно поморщился. Что поделать, он сам решил оставить дорогу в первозданном виде для таежного колорита. В следующий раз на вертолетах. Но сегодня надо пройти весь маршрут так, как проходят его жильцы. И завтрашняя госкомиссия с прессой. Кортеж вот уже полтора часа двигался к намеченной цели. Шрецкий потрепал по голове захныкавшего сынишку. Мальчику всего 9. Но рождение в семье миллиардера накладывает свой отпечаток и в более раннем возрасте. Ребенок был исключительно капризен, что служило причиной постоянной головной боли многочисленных нянек, воспитательниц и гувернанток. Однако отец прощал сыну любые выходки. «Прислуга! Люди низшего сорта пусть терпят будущего хозяина и делают свою работу, за которую им, кстати, весьма неплохо платят». Проблемы психологического комфорта сотрудников олигарха не интересовали. Для этих целей существуют другие сотрудники. Глаза сыну наследовал от матери, и стоило только Шрецкому взглянуть в них, как в голове ярко вспыхивал образ Маши. Вот и сейчас, глядя на сына, олигарх вновь подумал о жене. Прошло уже 2 года с момента ее смерти, но он видел ее перед собой, как будто это было вчера. Шрецкий тяжело вздохнул. 22 век. Биорегенерация, клонирование органов, анабиоз. А рак так и не научились лечить. В многотысячный раз промелькнула мысль. Он предлагал лучшим докторам любые деньги, сулил блестящие перспективы, но те в ответ только разводили руками. Молниеносно прогрессирующие метастазы. Рак головного мозга. Никто не мог ничего сделать. Маша сгорела за 2 недели, как спичка. Спичка. Он, любя, называл ее так. Невысокая, симпатичная. Стройная 18-летняя девчонка в каре черных волос и огромными зелеными глазищами случайно попалась ему на глаза 10 лет назад на одной из бесчисленных деловых конференций, которую он проводил в Новосибирске. Девушка раскладывала на столах какую-то канцелярию и страшно трусила от сознания того, что не успевает выполнить свои обязанности в срок. А когда увидела входящего в конференц-зал на 10 минут раньше срока влиятельного бизнесмена со свитой, и вовсе замерла. Распорядитель от встречающей стороны зло прошипел где-то сзади: «Вы уволены!» И огромные глаза наполнились влагой. Шрецкий улыбнулся. Он помнил историю первой встречи детально, с точностью до секунды. На запястье тихо завибрировал портативный коммуникатор, безжалостно вырывая его из теплых воспоминаний. «Эдуард Романович, выпуск новостей на центральном канале», — доложил референт и отключился. Вспыльчивый характер Шрецкого был всем хорошо известен, и вышколенные сотрудники никогда не произносили лишних слов, не имеющих прямого отношения к делу. Шрецкий коснулся сенсора и включил новости. Из динамиков раздался взволнованный голос диктора: «Снова обостряется. Как известно, после захвата террористами шельфа ООН, Соединенные Штаты Америки, не ставя в известность международное сообщество, начали боевую операцию по освобождению месторождения. К вечеру вчерашнего дня шельф был полностью захвачен вооруженными силами США. В ходе боя террористам удалось активировать один из двух ядерных зарядов, которыми они угрожали уничтожить месторождение, в результате чего 8 из 9 добывающих платформ были уничтожены. Однако Вашингтон заявил, что проведенное обследование шельфа показало, что ввиду большой глубины и успешных действий вооруженных сил сам нефтяной резервуар шельфа не пострадал. В настоящий момент спецслужбы США ведут полную проверку оборудования шельфа на предмет поиска возможных оставшихся в живых террористов и уточнения размеров необходимых восстановительных работ. Тем временем биржевые цены на нефть подпрыгнули до фантастического значения. Час назад Белый дом сделал заявление, что в связи с неспособностью ООН обеспечить безопасность последнего нефтяного запаса, США берут шельф под свой контроль. Второй флот ВМС США, проводивший операцию освобождения, срочно усиливается 5-м и 6-м флотами. Правительства более чем 40 стран-участниц ООН уже подали официальный протест. В эти минуты срочно собирается Совет Безопасности. Шерецкий выключил передачу и откинулся на роскошном сиденье. «Плевать они хотели на ваш Совет Безопасности», — подумал он и, щелкнув ногтем по сенсору коммуникатора, спросил. «Сколько еще осталось до подземстроя?» «Через 15 минут будем на месте, Эдуард Романович», — немедленно откликнулся референт. «Хорошо», — подумал Шерецкий. «Посмотрим, как подготовлен уровень». Он взглянул на увлеченно играющего в очередную компьютерную битву с пришельцами сына. Мальчишка уже забыл о капризах по поводу некомфортной дороги и был всецело поглощен виртуальной мясорубкой. Сидевшая на противоположном сидении гувернантка, имевшая ученую степень по педагогике, не отрывала взгляд от ребенка. Шведский снова закрыл глаза и погрузился в воспоминания. Чутье к прибыли у него было развито лучше, чем нюх у волка. Это он первым из представителей крупного бизнеса вложил средства в правительственную программу «Подземстрой». Еще 5 лет назад, когда в стране уже заканчивались, но все еще были свои нефть и газ, правительство под давлением военных, поддерживаемых некоторыми политическими партиями, пытавшимися поднять свой рейтинг, приняло программу строительства огромных подземных бункеров на случай ядерного конфликта. Формально конфликтовать было не с кем, однако ситуация с энергоносителями ухудшалась. В мире то и дело вспыхивали вооруженные конфликты за обладание теми или иными местами разработки. Да и в других экономически сильных государствах подобные программы существовали и даже в некоторых случаях давали определенное политическое преимущество партиям, являвшимся инициаторами строительства. В итоге программа была принята. Однако она была скорее формальной, чем реальной, так как основные государственные средства, ежегодно направляемые на исследования в области разработки альтернативных энергоносителей и их внедрения, не позволяли организовать строительство в необходимых для ее реализации масштабах. Крупный бизнес, в свою очередь, не хотел делать столь огромных вложений. В ядерный конфликт никто особо не верил, да и альтернативная энергия являлась гораздо более привлекательной отраслью с точки зрения возможных в случае успеха дивидендов. Но Шерецкий в буквальном смысле учуял прибыль, стал единственным партнером государства в программе и взял на себя почти 70% расходов. И прав на владение. В тот же год началось строительство пробного бункера в новгородских землях. Через 2 года небольшой подземстрой-1 был завершен, и Шерецкий приступил к строительству основательного подземстроя-2 под Новосибирском. Этот проект очень любила Маша. Именно она предложила место строительства. Жена настояла на том, чтобы создать для семьи отдельный уровень в бункере. Сын подрастет и будет играть там с друзьями в космических героев, смеясь, говорила она. Шерецкий был уверен, что ей просто нравится романтика идеи многокилометрового подземелья. Совсем ведь девчонка еще. Того и гляди, сама примется там в героев играть. Его губы тронула теплая улыбка. Он вновь видел Машу и слышал ее звонкий, словно детский смех. Даже роды не изменили ее ни на грамм. Она по-прежнему казалась 18-летней девочкой рядом с мужем. Разница в возрасте, с которым составляла 39 лет. Несмотря на все чудеса биорегенерации, мало знакомые иностранцы, видя Шрецкого в компании жены, держащей на руках ребенка, часто восхищались тем, какие красивые у него дочь и сын. «Эдуард Романович, новости! Экстренный выпуск!» — прожужжал коммуникатор голосом референта. Шрецкий включил новости. «Только что сделал официальное заявление на Совете Безопасности ООН. Официальный Пекин заявил, что США незаконно захватили шельф ООН и обвинил Белый дом в инсценировке захвата террористами шельфа. Полномочный представитель Китайской Республики объявил требование Пекина к США немедленно отвести войска и сдать шельф под контроль объединенным силам ООН. Флот ВМС Китая уже начал движение к шельфу. В Китае объявлена мобилизация. К требованию Пекина присоединились Великобритания, Франция, Россия, Германия, страны арабской коалиции и еще не менее 20 стран. Представитель Белого дома вновь заявил о неспособности ООН обеспечить безопасность шельфа и отверг обвинения Китая в инсценировке теракта, назвав это заявление абсурдом. Россия выразила надежду на разумное разрешение ситуации сугубо мирными способами. Представители Франции и Великобритании также...» Шрецкий щелкнул ногтем по сенсору и мысленно усмехнулся. Он с самого начала штурма шельфа был уверен, что Штаты так просто оттуда не уйдут. Вот теперь настал звездный час подземстроя-2. После завершения подземстроя-1 бункер 3 месяца пустовал, было продано менее 1% под уровней. Конкуренты посмеивались над Шрецким. А потом конфликт за месторождение газа между Индией и Пакистаном закончился обменом ядерными ударами. За 3 часа погибли в общей сложности 9 миллионов человек и перестало существовать само спорное месторождение. Еще через 10 дней управляющий директор подземстроя-1 доложил, что площади бункера распроданы полностью. Прибыль превысила 460%. Это был триумф. Спохватившиеся ринулись строить бункеры, но 70% прав на строительство уже принадлежало Шрецкому. В результате началось строительство еще 2 бункеров, но догнать подземстрой-2 уже было невозможно. Еще до окончания первой стадии строительства 50% площадей уже было заказано и оплачено. И вот теперь конфликт на шельфе. Пожалуй, стоит дать указание директору по реализации о поднятии цен. Шрецкий коснулся сенсора изменения затененности стекол и сделал почти темное окно прозрачным. За окном весело проносилась сибирская тайга. Ярко светило августовское солнце, пробиваясь через густые кроны величественных сосен и пушистых елей. Шрецкий поморщился. Он не любил солнце, предпочитая искусственное освещение. А вот Маша сейчас была бы рада. Он представил, как она обязательно бы остановила весь кортеж и выскочила из машины просто порадоваться лесу, к ужасному недовольству начальника службы безопасности, которому немедленно надлежало выставлять оцепление, что еще больше развеселило бы Машу. Шрецкий представил себе, как ее звонкий смех переливается в прозрачном лесном воздухе, а вокруг нее веером рассыпаются и растворяются в лесу телохранители, прячущие улыбку на суровых лицах. Машу в империи Шрецкого любили все. В конце концов, сорвав душистую мохнатую еловую лапку, сияющая Маша вернулась бы в машину. Он посмотрел вперед на нависающую медвежью. 180-метровая сопка с практически голой вершиной и густо заросшими таежной растительностью склонами. В лучах утреннего солнца и вправду была чем-то похожа на лежащего медведя. Очень лохматого и зеленого. Возможно, именно этому она и обязана своим названием. А может, где-то на ее склонах еще живут настоящие медведи. Этот вопрос всегда живо интересовал Машу. Шрецкого же интересовал бункер, прорубленный в скальном основании медвежьей на глубину в 3 километра ниже уровня грунта. Миллионы тонн скальной породы над бункером служили надежным щитом. Глубина залегания бункера и сама его конструкция просчитывались неоднократно лучшими специалистами. Военные консультанты утверждали, что бункер гарантированно выдержит не меньше 3 прямых попаданий любого известного ядерного заряда, состоящего на вооружении. Автономная система жизнеобеспечения с замкнутым циклом, новейшим ядерным реактором, изготовленным по спецзаказу лучшими японскими производителями, могла гарантированно функционировать около 500 лет. Вместительные склады, полностью загруженные всем необходимым и не очень, медицинский уровень, укомплектованный ультрасовременным оборудованием, научный комплекс с мощнейшими компьютерами последнего поколения, высококвалифицированный персонал, несущий круглосуточное дежурство, роскошные жилые подуровни, предназначенные для очень богатых людей, и подуровни попроще для людей просто богатых, уровень улей для почти простых людей. Жилые помещения были рассчитаны на 30 тысяч человек и 5 тысяч сотрудников персонала, но на самом деле бункер мог принять вдвое больше.